Взбираться на гребни волн очень трудно. Часто приходится останавливаться и вытягивать застрявшие сани. Держаться заданного курса можно лишь одним способом, обходя непреодолимые препятствия, то есть двигаясь зигзагами. Зато спускаемся на другую сторону так, что дух захватывает. Для этого достаточно выпрямить сани, слегка подтолкнуть сзади. И вот они уже мчатся вниз во весь опор, на очень крутых склонах, отрываясь иногда от земли. А мы стараемся притормаживать, удерживая натянутые упряжные веревки. Бывает, что не в силах сдержать сани, бросаемся на них поверх клади и съезжаем с такой скоростью, что только ветер свистит в ушах. После 3 часов такого пути местность немного выровнялась. Мы вскарабкались на гребень волны и вдоль него по голубому льду взяли на юг. Справа от нас огромный ледяной вал, возникший, по-моему, из-за напора ледника Келти. Затем поднялись по склону, заснеженному в трещинах, и перед очередным валом поставили лагерь. Прошли за день около 8 километров. Смотри список литературы, пункт 17. Днем шли по твердой поверхности. Скотт сразу же развил большую скорость. Тедди, Эванс и я поспешили за ним. Но что-то не заладилось, то ли с моей командой, то ли с санями. Поначалу мы сохраняли такой темп, лишь прилагая отчаянные усилия. Держались, однако, но с большой радостью услышали команду Скотта, объявившего через 2,5 часа отдых. Я переделал упряжь, снова поставил себя и Черри на длинный повод, от которого утром было отказался. Мы оба еле переводили дух и чувствовали себя выжатыми, как лимон. Изменения пошли на пользу, и остальная часть дневного перехода доставляла удовольствие, а не муки. Закончили мы его на поле голубого волнистого льда, где гребни, наподобие ножей, перемежались снежниками. Вот на таком маленьком снежничке посреди ледяного моря со светло-голубой зыбью на высоте 1080 метров стоит наш лагерь. Клаудмейкер миновали, а это означает, что мы одолели половину подъема на ледник. Смотри список литературы, пункт 23. За день прошли 20 километров. Ледник Бирдмора в 2 раза больше ледника Малоспина на Аляске, считавшегося самым крупным в мире, пока Шеклтон не открыл Бирдмор. Примечание переводчика. Эти сравнения весьма относительны, по крайней мере, по 2 причинам. Во-первых, оба ледника несопоставимы по своей морфологии. И, во-вторых, ледник Бирдмора при всех своих огромных размерах не более чем деталь ледникового покрова Антарктиды в целом, тогда как ледник Малоспина гораздо более самостоятелен. Конец примечания. тем, кто знает ледник Феррера, Бирдмор кажется некрасивым, но на меня он произвел сильное впечатление, прежде всего своими размерами. По сравнению с ним бледнеет все, что его окружает, и огромные впадающие в него ледники, и беспорядочные нагромождения ледопадов, которые в другом месте вызывали бы восхищение, но остаются незамеченными здесь, на огромном ледяном поле, местами простирающимся на 60 километров от края до края. Только прибегнув к помощи теодолита, мы поняли, как высоки окружающие горы. Одна, судя по нашим оценкам, достигала свыше 6000 метров. Многие другие были не намного ниже. По малейшей возможности лейтенант Эванс и Боэрс занимались картографической съемкой местности. Уилсон же делал зарисовки, сидя на санях или спальном мешке. 18 декабря перед выходом со стоянки мы заложили в снег 3 полунедельных рациона и обозначили их красным флажком на бамбуковом шесте, воткнутом в небольшой сугроб над складом. К несчастью, ночью шел снег, и мы сориентировались на местности лишь на следующий день, когда были видны только подножия гор на западе. Мы понимали, что, возможно, отыскать закладку будет трудно. И действительно, так оно и случилось. Утром при низких слоистых облаках видимость была плохая. Падал снег большими хлопьями. Носки и финеско, вывешенные для просушки, покрылись красивыми перистыми кристалликами инея. В теплую погоду на ходу сильно потеешь. Обувь и все в ней становится влажным. Лишь снаружи она остается более или менее замерзшей, в зависимости от температуры воздуха. В лагере, как только кончаем ставить палатку, я стараюсь поскорее переобуться в ночные носки и обувь. И обычно натягиваю ветрозащитную куртку, ибо после того, как часами тащишь тяжеленные сани, тело твое мгновенно отдает тепло. Во время привала на ленч часто замерзают ноги, но они отходят после горячего чая. Как правило, даже при снегопаде носки и прочие вещи просыхают, если дует хоть малейший ветерок. К утру они намертво замерзают. Чтобы они оттаяли, лучше всего на время завтрака засунуть их за пазуху под нательную фуфайку. После этого достаточно теплые, хотя и сырые, носки можно надевать. Сначала мы шли сегодня по твердой складчатой поверхности, напоминавшей замерзшее в одночасье взволнованное море. Вскоре она стала хуже, и чтобы сани не опрокидывались, одному, а то и двоим приходилось сзади их удерживать. Конечно, грех жаловаться. Тянуть было не так уж и трудно, но из-за неровностей поверхности сани то и дело переворачивались, да и полозья сильно портились, попалось и несколько трещин. Весь день мы шли вслепую, не видя в сумраке никакой земли. Даже ледник просматривался лишь на очень близком расстоянии. Во второй половине дня облака немного поднялись, и нашим взором открылись горы Адамс. Поверхность стала лучше для саней, но хуже для нас, так как она была покрыта бесчисленными расселинами и трещинами, куда мы то и дело проваливались, обдирая лодыжки. После полудня показалось солнце. С нас ручьями побежал пот. Мы не успевали протирать очки. С трудом удерживали равновесие на скользко неровной поверхности. Тем не менее, сделали 20 километров, и лагерь ставили с чувством удовлетворения. Вечером было недостаточно ясно для картографирования. Я взялся за одометр, сломанный Кристофером, и полночи его чинил. Под конец я придумал для него приспособление, которым очень горжусь, но не решился следить за временем и не знаю, скольких часов сна лишился. Скотт, несомненно, знает, куда на леднике следует идти, ведь мы находимся как раз в том месте, где Шеклтон пережил 2 самых тяжелых за всю экспедицию дня. Вокруг такой лабиринт трещин, что, по его описанию, оступись кто-нибудь, и всей партии конец. Скотт избегает краев ледника и старается держаться подальше от снега. Примечание переводчика. Стремление Роберта Скотта избежать заснеженных участков объясняется прежде всего тем, что снег маскирует трещины на леднике. Конец примечания. Часто он ведет нас прямо к нагромождению льдов, и когда мы как будто попадаем в тупик, каким-то образом оказывается, что это и есть выход. Смотри список литературы, пункт 23. Однако на обратном пути мы все здесь хлебнули лихо. С правой стороны от нас открывался замечательный вид на горы Адамс, Маршалла и Уальт с их замечательными горизонтальными напластованиями. Райт среди мелких выветренных обломков нашел, несомненно, кусочек песчаника и другой черного базальта. Нам непременно надо получше ознакомиться с местной геологией, прежде чем мы окончательно покинем ледник. Смотри список литературы, пункт 11. 19 декабря, 13,8 градусов Цельсия. Общая высота 1700 метров. Дела, несомненно, идут на лад. Мы поднялись на 330 метров, за день пройдя 28-29 километров, тогда как последний переход Шеклтона составлял 20 километров. В 5:45 утра, когда проснулись, еще стоял туман, но вскоре разведнелось, подул свежий южный ветер, и мы увидели остров Бакли и выходы коренных пород в верховьях ледника вышли позднее обычного, так как Бёрди хотел во что бы то ни стало приладить одометр. Это оказалось непростым делом, но он заработал, и к вечеру мы получили его показания. Начали мы все на том же трещиноватом участке, однако вскоре вышли на голый лед. В течение 2 часов тащить сани было одно удовольствие, а затем на крутой подъем, где участки льда стали перемежаться кое-где снегом. За это приятное утро продвинулись на 14 километров. Во время ленча делали засечки и выполняли наблюдения. Проделали массу всякой работы. Все подолгу возятся со снаряжением, приводя его в порядок, так как понимают, что вряд ли можно надеяться на теплые дни впереди. Сегодня мне показалось, что Скотт намеревается обогнуть остров или Нунатак справа, но, поднявшись наверх, мы убедились в том, что это невозможно. С той стороны поверхность ледника представляет собой зону сжатия. Отсюда хребет Доминион также смотрится, как Нунатак. Некоторые из этих гор с виду не такие уж большие, на самом деле огромны. Их высота относительно уровня моря больше на те 1800 метров, на которые мы поднялись. Мил, колоссальный ледник с большими поперечными ледяными хребтами. Участок между островом Бакли и хребтом Доминион, куда мы должны завтра выйти, изобилуют ледопадами. Днем пришлось выложиться до предела, но все обошлось без происшествий. Постепенно мы миновали гладкий лед, и сейчас идем в основном по фирну. Преобладает белый лед. Я веду для Бёрди наблюдения и регулярно записываю полученные данные. Скотта снова беспокоит нога. У меня синяки на колене и на бедре, записал он в дневнике. Да и остальные жалуются на многочисленные ссадины и другие мелкие травмы. Сейчас дует сильный южный ветер. С каждым днем холодает, и мы уже это ощущаем обожженными лицами и руками. Смотри список литературы, пункт 17. По поводу встречавшихся в то утро трещин Боэрс писал: «До сих пор никто не упал в трещину на всю длину постромки, как случилось со мной в походе на мыс Крозер. Трещины отчетливо выделяются на этом голубом льду. А так как они в основном закрыты снежными мостами, то мы стараемся перешагивать через них. Мне с моими короткими ногами это дается с трудом. Часто под тяжестью саней, влекущих меня назад, я ставлю ногу на самый край трещины и в следующую секунду изо всех сил налегаю на постромки, чтобы только сани продолжали двигаться. Останавливаться опасно. Отступающих никто не ждет, а догонять очень трудно. Но бывает, конечно, кто-нибудь проваливается так глубоко,